Глава 4. Здравствуйте, я ваша бабушка. Сказать, что я была в шоке, это ничего не сказать. Бабушку? Вот так просто? Словно это не родной человечек, а бутылка кефира из ближайшего магазина. Извилины скрипели тормозами, а с губ вот-вот грозило сорваться. Так нельзя! Только настоящий демон мог поступить подобным образом. Не на эту детскую мечту я рассчитывала. И уж точно не на такое исполнение. Варварство это было. Современное и бездушное. Ни разу за прошедший день я не повысила на детей голос, ни одного обидного слова не сказала. Но на их папашу захотелось выкричаться до сорванных связок. Наверное, еще минута-другая, и я бы не выдержала. Плевать стало на увольнение и ярость монстра. Однако, то ли почувствовав, что сейчас будет бам, то ли окончательно обнаглев, Арбенин даже не посмотрел в мою сторону. Сразу после звонка его адское величество встал со своего трона и, не обращая больше внимания на случайных смертных вроде моей особы, двинулся к выходу. «Спасибо за помощь. Завтра в 8». Высокомерным тоном сообщил он и скрылся в коридоре. Чтобы не закричать в пустоту, словно в припадке, пришлось глотать воздух и медленно считать до 10. Дома легче не стало. Мама допрашивала меня целый час. Ее интересовало все. От того, как сильно Арбенин издевается над своими детьми, до их аппетита и распорядка дня. Иногда забываясь, мама переспрашивала, дважды уточнила, видела ли я сейф, и повздыхала, вспомнив несчастную Нату, которой пришлось жить под одной крышей с этим чудовищем. После этого допроса я не рискнула сказать маме о бабушке. Раздумывая, как вместо наемной бабули привести родную, полночи провалялась без сна. Торговалась сама собой. «Надо? Не надо?» Выясняла, где находится главный офис Арбенина и можно ли попасть к его секретарше. Наутро у меня была готова целая стратегия. Оставалось решить пару вопросов и подготовить маму к ответственной роли, но рабочий день поставил крест на всех планах. Только я усадила детей завтракать и взяла телефон, чтобы позвонить в офис Арбенина, как Константин Сергеевич сам явился по мою душу. «Идемте». Ничего не объясняя, чудовище махнуло мне рукой. «Простите, я сейчас не могу». Гудки уже пошли. Нужно было изобразить мамин скрипучий голос и сказать, что ищу работу няней. Учитывая, как легко сама попала на собеседование, этот этап казался самым простым. Однако монстр, видимо, не знал, что означают слова «простите» и «не могу». Тяжелая рука легла на мою спину и, словно ковш экскаватора, направила прямёхонько к двери. «Это что-то настолько срочное?» Лопатки обожгло от полуобъятий, а от ответа в трубке «Алло, слушаю» захотелось пнуть собственное начальство в бок и посильнее. «Вы попросили исполнить мечту. Я исполнил». Арбенин оставил меня в покое только когда мы подошли к воротам. «Вы хотите сказать, что уже?» Телефон чуть не выпал из рук. «Не люблю ничего откладывать». Кивнув в сторону улицы, демон задрал голову к солнцу и зажмурился. «Бабушку нашла моя секретарша. В одном из частных домов престарелых. Возраст и образование подходящие. Признаков старческой деменции не обнаружено. Кандидатка согласна поработать бабушкой, а весь персонал дал ей очень хорошие рекомендации». «И вы, не узнав эту женщину лично, согласились привести ее в свой дом? Пора было перестать удивляться. К сожалению, не получалось». «Даже привозить не пришлось. Дом престарелых выделил машину. А вот, впрочем, и она». Закончив солнечными ваннами, Арбенин нажал на какую-то кнопку в телефоне, и ворота разъехались. Все, что мне оставалось после этого, держать язык за зубами и поднимать на место упавшую челюсть. Между мамой и Аделаидой Генриховной, как представилась почтенная дама, категорически не было ничего общего. Фиктивная бабушка оказалась старше и жилистей. Цепким взглядом она напоминала вахтершу женского общежития, которая в одиночку облила девственность пары сотен легкомысленных девиц. А твердым рукопожатием — сантехника дядя Мишу, который голыми руками скручивал металлические трубы. «Приятно познакомиться!» Голос бабули тоже был далек от ангельской трели. Грубый, как прокуренный, он скорее сгодился бы мадам в доме терпимости, а не бабушке двух одиноких детей. Но ни охрана, ни главный демон ничего криминального не заметили. Подхватив родственницу под руку, Арбенин провел ее в дом. Будто делал это каждый день, представил детям. А дальше начался какой-то Новый год. Маленьких демонят в одно мгновение как подменили. Вторые сутки я наблюдала за племянниками, но сейчас словно увидела их впервые. Вместо того, чтобы галдеть и готовить тюбики с клеем, двойня быстро вытерла салфетками лица. Кондратий суетливо поправил майку. Ладошкой прикрыл свежее пятно на шортах и постарался сделать серьезное, совсем как у папы, лицо. Даша перекинула вперед тонкие косички и, робко улыбнувшись, присела в реверансе. Маленький рыцарь и принцесса. Сердце кольнуло от взгляда на них. Со стыда за сестру я чуть сквозь землю не провалилась. «А что будет, когда дети узнают про обман? Что это не настоящая бабушка, а очередной папин работник?» Шепотом спросила я у своего нанимателя, пока Аделаида Генриховна осматривала счастливый фронт работ. «Вы сами просили исполнить их мечту». Он не понял. Такой умный, взрослый и такой глупый. Аж поколотить захотелось. Как-нибудь дотянуться до широких плеч и встряхнуть. «Они вам больше не поверят!» Стало так обидно за племянников, что глаза защипало. «Другой мечтой была мама», — вдруг с тяжелым вздохом признался Арбенин. «Они хотели к маме?» — с трудом ворочая языком, уточнила я. «Хотели, чтобы она жила с нами. Чтобы мы стали семьей». В голосе монстра появилась горечь, а в синих глазах мелькнуло что-то темное. «И?» «Эта мечта реальнее», — прозвучало совсем тихо. «А если ради детей?» В конце фразы я прикусила язык, чтобы не ляпнуть лишнего. «Боюсь, с этой женщиной даже ради детей никак». О том, что с бабушкой что-то не так, стало ясно уже во время знакомства. Как только мы с Арбениным закончили перешептываться, наша бабуля из стадии осмотра перешла в стадию близкого контакта. «Меня зовут Аделаида Генриховна», — важно сообщила она. «Можно бабушка Ада, но лучше по имени и отчеству». «Вам не нравится имя Ада?» — тут же оживилась моя племянница. «Не люблю, когда несколько раз в день напоминают про ад». Словно перед ней открылись те самые адские врата, бабушка брезгливо поморщилась. «Ну, а вас, хобби... ангелочки, как звать?» «Дарья». На лице малышки расцвела самая ослепительная улыбка. «Можно, Даша, как вам удобнее?» Чертенка, который изобразил вчера в бассейне утопленника, было не узнать. От радости, что бабушка первой спросила у нее, Даша даже на носочки пристала. «Хорошее имя, короткое». Бабушка погладила девочку по голове и перевела взгляд на мальчика. «А меня Кондратий!» Выпятив вперед грудь, важно сообщил он. «Да, что Кондратий, это заметно». Аделаида Генриховна цокнула языком и правой рукой погладила себя по груди в районе сердца. «Они очень хорошие дети», — не выдержав, вмешалась я. «Очень находчивые и любознательные, с прекрасно развитой моторикой и отличным воображением». «А вы явно не мама». Бабушка мазнула по мне не сильно заинтересованным взглядом и развернулась к отцу семейства. «Будем считать, что с приветствием закончили. Теперь я бы предпочла позавтракать и осмотреть свою комнату». Будто приехала в отель, а не в семью, она пнула необъятный малиновый чемодан и расслабленной походкой направилась в сторону лестницы. После такого поворота мы с Арбениным переглянулись. Он удивленно моргнул, я потерла глаза. Однако детей, как оказалось, ничего не смутило. Не успела бабуля вместе с сопровождающим ее охранником забраться на второй этаж, как двойня бросилась отцу на шею. Столовая огласилась счастливыми воплями. «Бабушка! Ты нашел нашу бабушку!» «У нас теперь есть бабушка! Папа! Спасибо!» И оглушающе громким «Да!» От этих криков у меня ненадолго заложило уши. Но словно никогда не слышал от детей «спасибо», монстр никак не реагировал. Казалось, он даже не дышал. Синие глаза смотрели то на дочку, то на сына. Сильные руки обнимали обоих детей сразу. А выражение лица было таким, что впервые стало стыдно за прозвище вроде «монстр» или «чудовище». Ни за что не призналась бы ни Нате, ни маме, но нынешний Арбенин мне даже нравился. Не как мужчина. Такие мысли я гнала от себя подальше. Нельзя. Муж сестры, хоть и бывший, как отец. Пусть абсолютно неумелый, скорее компьютерный Маугли, свой до мозга костей в виртуальном мире. И дикий в реальном, но неравнодушный. Последняя догадка настолько сбила с толку, что до конца рабочего дня я постоянно возвращалась к сцене в столовой. Не вязался тот мужчина с портретом монстра Демоновича, который нарисовала для нас с мамой Ната. Настоящий монстр не знал бы ни о каких мечтах, не терялся бы от детского счастья и уж точно ни за что бы не стал обниматься со своими малышами. В общем, с каждым рабочим днем вопросов к моему нанимателю становилось все больше, а Вере сестре все меньше. Наверное, нужно было поговорить с мамой, рассказать все как есть и послушать ее мнение. Эта идея казалась такой правильной, что перед уходом от Арбениных я даже позвонила домой. «Ты никуда сегодня не торопишься?» — уточнила у мамы. Удивленная, она поклялась дождаться меня. Но уйти этим вечером дальше ворот так и не получилось. Вначале дети потеряли новую бабушку. Та еще за ужином поклялась Кондратию почитать сказку, а Даше — переплести косички. Однако вместо этого куда-то исчезла. Потом охрана попросила подойти к Арбенину. Константин Сергеевич почему-то ждал меня не в кабинете, а на чердаке. Ну а когда я переступила порог темного, не слишком чистого помещения и позвала своего загадочного босса, дверь за спиной вдруг резко захлопнулась, и совсем рядом послышался тяжелый, обреченный вздох.